Несмотря на парадоксальность сочетания фундаментализма и реакции с вполне модернистскими способами влияния на общественное сознание, сегодня это реалии жизни. По тому же, на кого направлен основной удар реакции, можно легко определять тех, за кем будущее. Реакционеры – это великолепный ориентир или компас в мире смешения совершенства и хаоса. Точно так же, как тьма всегда отделяет свет, так и реакционеры, отлично знающие лучшие силы и устремления человечества, своими яростными нападками указывают на принадлежащих к свету. Познакомимся же с наиболее ярким и известным представителем этого нового для православной церкви направления новых русских просвещенных фундаменталистов. Итак, наш герой. Выпускник философского факультета МГУ, кандидат богословия, профессор Московского Свято-Тихоновского богословского института, миссионер, проповедник, публицист, автор многих книг и брошюр по православной апологетике в защиту чистоты христианского вероучения от экспансии тоталитарных сект и религиозного модернизма. Примечание, цитата, Кураев «Оккультизм в православии. Обложка». Он стал деканом философского факультета Российского православного университета. Примечание. Справка об авторе диаконе Кураеве в сборнике статей октябрь 1993 года «Хроника переворота». Помощником депутата Госдумы от ЛДПР, членом экспертно-консультативного совета по вопросам свободы совести при Комитете по делам общественных организаций и религиозных объединений Госдумы, цитируется по Кураеву, «Оккультизм в православии, обложка» и прочее, и прочее. Он диакон, по прошествии 6 лет после окончания МГУ, за это время прошел обучение в духовной семинарии и Академии Богословского института. 3 года был референтом патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Не менее интересно знать, что МГУ он закончил в самый канун перестройки с дипломом «научный атеист». По количеству опубликованных книг, брошюр и статей, выступлений по радио и телевидению, участию в конференциях, заседаниях и тому подобное, то есть по интенсивности публичной жизни, стремительно начавшейся для него всего лишь 5 лет назад, его имя можно без преувеличения заносить в книгу рекордов Гиннесса. Поскольку диакон Кураев знаком с религией, и как бывший научный атеист, и как окончивший 2 высших учебных заведения церкви, то с его помощью мы и постараемся разобраться в непростой задаче для современного человека, как и где найти истинно правую веру или православие.